«Что-то мне это не очень нравится», — прошептал Милосу. «Что ты так сполошился?» — сказал он. «У тебя ведь шоколада хватит на всех, да еще и останется, да?» Вот так он и убедил всех 43 послесветов отправиться на концерт. Огр не пошел. Он никогда не ходил на жатву. Руки у него были слишком жирные и скользкие. Никого не удержишь. Ну и хорошо. Потому что Огр не знал, хватит ли у него мужества для такого дела. Когда все вернулись с концерта, Огр понял, что миссия завершилась успехом. В помещение банка вошел Лосяра с самой Родой Дакотой на руках, а за ним следовали остальные ангелы жизни, и каждый нес одного спящего между света. К тому, что произошло потом, Огр готов не был. Уложив своего между света в хранилище, один из ангелов жизни направился прямо к Огру и погрузил руку ему в бок. Боли Огр не почувствовал, но и приятным это ощущение назвать было нельзя. «Мило сказал, что нам можно взять шоколада», — сказал ангел. «А после того, что мне сегодня пришлось сделать, я заслуживаю целой пригоршни». «Нет, двух пригоршней!» Парнишка запустил в Ника обе ладони и вырвал у того из бока пару пригоршней шоколадной массы. До этого момента детишки осмеливались лишь изредка тронуть Огра кончиком пальца. Ведь шоколад же. Как не попробовать? Огр не обращал на это внимания, ведь он весь исходил густой темной жижей. У него действительно было больше, чем достаточно. Но любым ресурсам когда-нибудь приходит конец. Вслед за первым после света, урвавшим свою долю шоколада, явился второй, потом третий, четвертый. Один вцепился Огру в плечо, другой в бедро. И не успел Ник опомниться, как на него накинулись остальные ангелы. Щипали, кусали, вырывали из него куски. Он закричал, но они не обращали внимания на его вопли. Он упал и попытался уползти от них, но осатаневшая толпа не отставала. Их было слишком много. Не отбиться и не убежать. Наконец Лосяра протолкался между неистовствующими послесветами и, заорав «Штоп!», принялся отбрасывать обжор от Огра. Ник попытался подняться с пола, но не получилось. Оглядев себя, он пришел в ужас. Он словно нарядился в костюм для Хэллоуина. От него остался один скелет, только шоколадный. Наконец примчался Милос, шуганул толпу, помог Огру подняться и добраться до кресла. Огр сидел и лишь трясся, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Милос даже не извинился, только буркнул: «Кажется, я немного ошибся». На что Огр ответил: «Надеюсь, с этой ошибки ты тоже помучаешься». Несчастного похудевшего Огра оставили на попечение девочки с огромными глазами и развязанными шнурками. Единственный, кто не принимал участия в шоколадной оргии. «Что они с тобой сделали?» — сказала она ему. «Ну, ты, во всяком случае, идешь на поправку». И правда. Огр медленно зарастал шоколадом, который сочился из потаенного сладкого места в его душе. Однако он теперь гораздо меньше походил на Огра, превратившись в тощего шоколадного мальчика, совсем не такого уж страшного. Огр теперь гораздо больше походил на человека, и ему это нравилось. Хотя его лицо по-прежнему было лишь намеком на настоящее человеческое лицо, у него теперь, по крайней мере, появились основания воспринимать себя самого не только как монстра. Изменилась внешность, изменилась и память. Огр многое вспомнил и теперь знал точно, что он тоже перешел сюда из живого мира, а вовсе не был здесь испокон веков. Он знал также, что когда-то у него было имя, и хотя самого имени он не помнил, ему определенно казалось, что оно начиналось на букву «Н». Неразбериха в сознании Огра уменьшилась, и, как следствие, у него прибавилось уверенности в себе и своих силах. Помыкать им стало куда труднее. И в конце концов он пришел к выводу, что Милос ему не друг. Мало того, Милос, безусловно, знал об Огре больше, чем хотел показать, поэтому Огр выставил ему простой, но твердый ультиматум. «Скажи, как мое имя, иначе я как дохну, так ты весь пропитаешься шоколадом. До того отяжелеешь, что придется позабыть про скинджекинг. Ты у меня даже светиться коричневым начнешь». Милос взглянул на него глазами, полными страха и чего-то еще, что никак нельзя было назвать дружеской приязнью, и сказал: «Твое имя Ник». «Ник», — он кивнул. «Спасибо». Ник поднял руку и провел ею по волосам. «Постой-ка, волосы? У него, шоколадного огра, оказывается, есть волосы?» «Я пойду с тобой на следующую акцию», — заявил он. «Понаблюдаю, что там будет происходить. И если мне это не понравится, уйду навсегда». Милос успел овладеть собой. «Это, конечно, твой выбор, но помни, если ты уйдешь, то тебе никогда не найти Джилл». «Не знаю я никакой Джилл», — отчеканил Ник и понял, что это правда. Впервые за все время он вдруг осознал, все, что говорил ему Милос с самого момента их встречи, было ложью.